Глава третья. Демон. Джеб, джеб, кросс, мидл, лоу кик. Демон. Джеб, джеб, мидл, печень, хай кик. Демон, твою мать. Ритм ударов, выдохов, сердца. Бум-бум-бум. Глухая толстая кожа мешка выдыхает облачко пыли с каждым ударом. Губы сжаты, зубы стиснуты, локти к корпусу, ногти в ладонь. Колено в печень. Бум-бум-бум. Слышу замах и звук. Не глядя, отбил рукой летящее в меня пластиковое ведро. Оно с грохотом отлетело от моей руки и покатилось по пустому залу. А возле двери стоял док и уже определенно был в бешенстве. «Чего тебе?» — огрызнулся я. «Не до бесед мне сегодня. Завтра ночью бой, и у меня один шанс из тысячи завалить палача. И если учесть, что он знает, с кем будет драться, он стопроцентно планирует оправдать свое погонялово. Мне нужно использовать оставшийся час, отведенный на тренировку по полной программе». «Ты чего всех работяг отослал? Зотов приказал тренироваться на них, а не на груши». «Док». Я опустил и стряхнул руки, пружинисто попрыгал по бетонному полу, чувствую каждую соринку босыми ступнями. «Тебе не впадло зашивать им арбузы каждый день?» Припомнил я пару разбитых моими ударами голов. «Заживут их арбузы. Ты не за них переживай, а за себя. И за меня заодно. Петухов только ко мне не подсылай». Вспомнил я эту попытку подставы и оскалился. «Только этим дерьмом меня марать не надо. Коснуться их самому получить клеймо до конца срока». «Не заговаривай мне зубы, ты знаешь, зачем я пришел. Я тебе в последний раз предлагаю по-хорошему. Зотов ставит на тебя большие деньги. Я тоже ставлю, потому что у меня нет выбора. Но ты должен выиграть, понимаешь?» «Я и так его завалю». Я снова повернулся к груше и ударил ее несколько раз ногой в самый верх, проверяя растяжку. «Зотов любит шоу. Буду бить палача в его пустой качан, чтобы из него кровище фонтаном хлестало». «Палач будет под коктейлем. У тебя в чистую нет шансов его уделать». Док злился. Подошел ближе с риском и самому получить в голову, потому что в этот момент я вмазал в грушу ногой с разворотом. Та качнулась под звонкий удар, на пол посыпался песок. «Я и без этого на одном адреналине его уделаю». Я начинал злиться. «Дим?» — решил он использовать мое настоящее имя как аргумент. «Демон», — исправил я, ткнув пальцем его худую грудь. «Слишком близко подошел. Слишком глубоко лезет под кожу. Дима умер полгода назад, а демон выживет и свалит отсюда ко всем чертям собачьим». «Так и я этого хочу. Но палач — это тебе не середняков бить и не работяг раскидывать, как манекенов. Он серийный убийца в самом прямом смысле. Все знают, что вы двое дойдете до финала и будут ждать кровавую бойню. Со стопроцентной мокрухой в конце один из вас так или иначе с арены в мешке уедет. Значит, я к своим отправлюсь». Я похлопал рукой в обмотке по своему плечу, где на чуть поблекшей татуировке демона в языках пламени и клубах дыма из преисподней доедали мою разорванную плоть. Живописно так, как на старых устрашающих фресках. От кисти чуть ли не до самой шеи с парой зубастых постей наполовину груди. Док закатил глаза, все знали, что погоняло у меня не из-за татухи, а скорее наоборот набили ее, чтобы отразить моих внутренних демонов, которые, вырвавшись на свободу, превращают меня в настоящее чудовище и машину для уничтожения врагов. Благодаря этим демонам я сижу. С их помощью я и выйду отсюда. Даже палач с его перевесом в 20 килограмм и кулаком размером с наковальню будет сожран моими демонами. Я не могу рисковать твоей. Он снова ткнул в меня пальцем. И своей жизнью, в надежде, что твои припадки помогут тебе войти в грёбаный транс и победить противника сильней и опытней тебя. У него слабые колени и цирроз печени. Ты сам мне сказал все, что нужно. У тебя уже четверо на костылях от моих ударов по ногам. Пятого не будет. Ты ему не понадобишься. Он будет под коктейлем и, возможно, с добавками. Эта шайка богатых ублюдков на моей памяти уже трижды втихую бойцов под тяжелой наркотой выпускали. Это тебе не адреналин с обезболом. А ты и от них отказываешься. Я не знаю, что со мной сделает твой коктейль. Это риск. Я стиснул кулаки. Я не хочу рисковать своей свободой и жизнью из-за неизвестных переменных. А в демонах я уверен, их я могу контролировать. То, что ты называешь припадками, это мой собственный допинг. Мой личный адреналин. Мне его хватит. Тебя закопают возле забора, где и всех остальных. Док почти кричал на меня. Неужели реально так переживают за мою шкуру? Или денежек жалко поставленных? Я развел руки в жесте, значит, такова судьба. На самом деле я так не думал и планировал завтра выиграть бой. У меня есть незаконченное дело, и я должен выйти на свободу. И так слишком много времени потерял в этой дыре. Те люди, что убили моего брата и засадили меня за решетку, еще не понесли свое наказание. Они следующие сразу после палача. «Как со стеной разговариваю?» — всплеснул руками док в разочарование. «Что ты так за меня переживаешь, Олег? Боишься за денежки? Или что некому будет твою колымагу перебирать, если я подохну? Не дрейфь, пришлют вам нового механика». Я снова запрыгал пружинкой по залу, выбрасывая руки вперед в коротких джебах, чтобы разогреть остывающие мышцы. Сделал пару апперкотов застоявшемуся пыльному воздуху и для красоты, и выведение дока из себя махнул обратное сальто с места. Ступни с грохотом врезались в пол, а я сразу в стойку и новую серию ударов в воздух. «Чертов позер!» — все не унимался Дегтярев. «В цирке о тебе мечтают. Вместо диких животных показывать и табуреткой загонять». Я им эту табуретку. Удар по воздуху ногой с разворотом прямо перед лицом дока. Он дерганно отшатнулся, хотя я выверил все до миллиметра. Только волосы в носу сквозняком взъерошил. Все четыре ножки в одну дырку. «Блядь, Строгов, ты клинический случай упрямства и безбашенности. Хорошо, предлагаю компромисс. Хитрости хочешь взять?» Я остановился перед ним, чувствуя, как колеблющейся волной от моего тела идет жар и невыносимая вонь старого, несмытого пота. Но док привычный к тюряжной воне, тут и похуже бывает. Особенно на боях, где полы становятся ржавыми не от старых глушителей и карданов шахтерских грузовиков, а от крови. «Умом и логикой. Давай так, если ты дойдешь до финала, и я увижу, что к последнему раунду не тянешь, я вколю коктейль». Я вздохнул и поднял глаза к серому потолку и маленькому окошечку с решеткой под ним. Даже мои принципы можно пробить, если знать болевые точки. Я знаю, что Зотов ставит на меня, и что продвинул меня именно док, увидевший, как я тягаю железо в гараже, а потом после той массовой драки, латавший всех, кто мне проиграл. А значит, из Дегтярева будет особенный спрос, если я проиграю. Я-то уже буду в пластиковом пакете, а вот ему еще жить да жить и мотать свой собственный срок в этой адской дыре. Не по своей воле он тут врачует, а я ему его работу превращу в самый натуральный кошмар. А Зотов его сгноит за такую подставу. Генерала волнуют только деньги, и мы, бойцовские псы в его клетке, приносим едва ли не больше, чем добываемое золото, особенно на финальных турнирах. «Только если я засобираюсь на тот свет», — поставил я свои условия. «Чисто по медицинским показателям», — пообещал док, но я ему не верил. «К этому спиной повернешься, и уже шприц в заднице. Добродетель, мать его». «И еще одна просьба». Я подобрал кончик размотавшегося бинта на руке и попытался его заправить, лишь бы в глаза не смотреть. «Если у меня совсем крышу снесет, но я живой останусь. Ты просто выстави меня за ворота с запиской в кармане, кто я и как звать. Я потом вспомню. Найду, куда пойти, только бы тут не оставаться. Дай слово. Ни дня в этой дыре, как УДО подпишут. Даже совсем не в Менько». «Ты болван», — возмутился Олег. «Не в Менько он пойдет куда-то. Ты успеешь оклематься, у тебя еще каникулы с девкой будут. Женщину настоящую тебе привезут. Вспомнишь хоть, что такое секс. Там и подлечим твоих демонов, и тушку заодно. Мне разрешают навещать бойцов-чемпионов». «Ну вот видишь», — улыбнулся я хитро. «Как ты сразу заговорил? А то все похороны мне пророчил, да коктейль впаривал». «Это потому, что ты свою жизнь ни в грош не ставишь. И мою, кстати, тоже. Вот, думай о хорошем. Завалишь палача. Будет тебе целочка-припевочка». «О да», — воодушевился я, вспомнив про самый вкусный приз, не считая УДО. «Живая девушка. Красивая, ароматная, сочная, мм. Но терпеть не могу целок. Я что, маньяк, чтобы мелочь всякую рвать и кайфовать? Грёбаная педофила. Видел я, кого привозят. Не мое. Значит, выберешь себе самую сочную и умелую шлюшку, чтобы тебя в рай отправила, не слезая с кровати. Так тебя обслужат, что забудешь, как звать. Я рассмеялся. А ты не завидуй. Самая красивая будет моя, потому что мы с демонами будем чемпионами. Да, отличный настрой. Док шлепнул меня по плечу с татуировкой, будто и чертей моих похвалил. Поверил. Все, вали отсюда, а то сейчас и тебе в арбуз прилетит. Сам себя зашивать будешь. Я отскочил назад и сделал зрелищный удар ногой в прыжке с разворотом. Публика всегда в восторге от этих ударов, а противники собирают зубы в кровавой ладошке. «Чёртов позёр!» «Демон!» — заорал я на весь зал, потрясая поднятыми кулаками, будто я уже победил, и эта толпа скандирует мое имя. И она будет скандировать. «Демон! Демон! Демон!»